из Магдебурга сегодня утром пришел слух, будто Гинденбурга хватил апоплексический удар, и Гитлера срочно призвали к его одру. К сожалению, слух этот очень характерен для глубокого морального падения нашего народа. Лиза Кейтель, матери, Берлин, без даты. Примечание. Судя по содержанию, письмо явно написано в день второго тура президентских выборов, который состоялся 10.04.1932 года и принес победу Гинденбургу. Ты, может быть, думаешь, что правительство правых сумеет как-то изменить положение? Сделать это может только один немецкий народ. Самое нелепое. Мы имеем министров лишь из правых. Но вся ярость обращается на бедного Брюнинга, который действительно привел нас к этому. Выборы президента — сущий обезьяний театр. Как бы теперь ни возникли беспорядки из-за этих идиотов-нацистов. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 10.07.1932 года. Мы, то есть мой отдел, не принимаем никакого участия во всяческих проблемах, которые все сильнее стремится разрешить правительство своим новым курсом, например, добровольная трудовая повинность, военизированное воспитание молодежи, программа создания новых рабочих мест и так далее. Примечание. 30.05.1932 года рейхсканцлер Брюнинг был отправлен Гинденбургом в отставку. Новым рейхсканцлером стал Франц фон Папен, католическо-консервативный политик из партии Центра. Все это заставляет меня участвовать в частых совещаниях в других имперских министерствах и стоит много времени. Женевские переговоры будут отложены, однако без всякого реального успеха. Примечание. Подразумеваются переговоры в Лиге наций о разоружении, которые после провала плана всеобщего разоружения включили в себя и вопрос о германском равноправии в вооружении. Дальнейшее обсуждение было отложено до 23.07.1932 года. Для нас положение тяжелое, ибо мы в свое время, в начале переговоров, дали уговорить себя не ставить немедленно на повестку дня вопрос о равноправии Германии в вооружениях, а наверстать упущенное весьма затруднительно. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 27 августа 1932 года. Что же все-таки решит Рейхстаг насчет правительства? Примечание. Иначе говоря, удастся ли правительству рейхсканцлера Папена в связи с открытием 30.08.1932 года нового рейхстага устоять перед требованием Гитлера, претендующего на канцлерский пост? Нацистская партия стала в рейхстаге самой сильной фракцией. Я питаю к нацистам мало доверия. Они уже сейчас пытаются навести свой порядок. День стального шлема наверняка будет стоить какой-то крови. Примечание. Профашистский стальной шлем, союз солдат-фронтовиков Первой мировой войны, провел 3.04.09.1932 года на летном поле аэродрома Темпельгов в Берлине в общеимперский день фронтовиков большой военизированный парад, в котором участвовали около 150 тысяч человек. Будем надеяться, что весь этот маскарад с военной формой, все равно какой, будет вскоре запрещен. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 28.08.1932 года. Насколько этим летом интересна и богата внешнеполитическая жизнь Германии, настолько же обширны и те проблемы, и их предварительные разработки, которыми занимаемся мы. Завершение Женевской конференции насчет равноправия Германии в вооружениях, президентский кабинет, претензии СА по отношению